Глава шестая. На следующий день в школе Джордж не мог думать ни о чем, кроме чудес, которые увидел в доме у Эрика. Вселенная, гигантские облака, летающие сосульки, да еще и космос. Самый мощный компьютер в мире. И все это прямо по соседству с ним, мальчиком, которому родители отказываются купить даже самый простенький компьютер. Джордж сидел в скучном-прескучном классе, на скучном-прескучном уроке, а мысли его витали далеко-далеко. Он рассеянно черкал в тетрадке цветными карандашами, пытаясь изобразить удивительный компьютер Эрика. Компьютер, которому ничего не стоит нарисовать в воздухе окно. И в этом окне не понарошку, а по-настоящему видно, как рождаются и умирают звезды. Все это стояло у Джорджа перед глазами, словно наяву, но как он ни старался нарисовать суперкомпьютер, ничего не получалось. Это было очень досадно. Он рисовал и зачеркивал, и рисовал и зачеркивал, пока тетрадный листок не превратился в сплошные каракули. «Ой!» — воскликнул Джордж. В затылок ему врезался снаряд из жеванной бумаги. «О, Джордж!» — удовлетворенно заметил учитель, доктор Лин. «Значит, вы все-таки здесь, с нами. Как мило!» Джордж вздрогнул и поднял голову. Над ним нависал доктор Лин, сверля его взглядом из-под грязных очков. На пиджаке учителя была большая чернильная клякса. Своей формой она напомнила Джорджу взрывающуюся звезду. «Молодой человек, вы ничего не желаете сообщить классу?» — спросил Лин, вглядываясь в тетрадь, которую Джордж торопливо и неловко попытался прикрыть. «Разумеется, кроме «ой». Это, пожалуй, единственное слово, которое мы сегодня от вас слышали». «Я...» — пискнул Джордж. «Не хотите ли вы, например, сказать, уважаемый доктор Лин, вот домашняя работа, над которой я корпел все выходные?» «Я не...» Джордж совсем растерялся. «Или, например, доктор Лин, я слушал вас, затаив дыхание. Я записал все, что вы говорили, до последнего слова. Потом я все это обдумал и сформулировал свои мысли в письменном виде. Вот моя работа. Надеюсь, она вам понравится». «Но...» пробормотал Джордж, чувствуя, что влип окончательно. «Увы!» — угрюмо произнес доктор Лин. «Ничего подобного от вас ждать не приходится. В конце концов, кто я такой, чтобы удостоиться вашего внимания? Жалкий учителишка, который распинается тут целыми днями в тщетных попытках просветить ваши скудные умы. Но, видимо, он делает это для собственного удовольствия, поскольку его все равно никто не слушает». «Но я слушаю», — возразил Джордж. Ему стало немного стыдно. «Поздно оправдываться», — рявкнул Лин. «Не поможет». Он резко повернулся. «Ну-ка, дай сюда!» Он одним прыжком оказался у задней парты и выхватил у сидевшего там мальчика мобильный телефон. Доктор Лин носил твидовые пиджаки и выражался так, как будто на дворе стоял XIX век. Но ученики никогда над ним не смеялись. Других учителей, которые по своей наивности пытались установить с ними дружеские отношения, они дразнили и высмеивали, а доктора Лина боялись. Он работал в школе совсем недавно, но чуть ли не в первый же день установил в классе гробовую тишину, не произнеся ни слова, одним только взглядом. Это был старомодный, черствый и желчный человек. На его уроках царила идеальная дисциплина. Домашние работы всегда сдавались вовремя, а когда он входил в класс, даже отъявленные хулиганы замирали и вытягивались по струнке. Школьники прозвали его Злин, потому что табличка на двери его кабинета гласила «Доктор наук Зе Лин». И некоторые смельчаки шепотом называли его Злин Джин. Из-за его привычки возникает словно из-под земли в самых неожиданных местах, а точнее везде, где затевалась какая-то шалость. Чуть слышный шорох ботинок на толстой подошве, еле уловимый застарелый запах табака, и вот он, доктор Злин, собственной персоной, злорадно потирающий ладони, покрытые жуткими шрамами и рубцами. Никто не знал, где он умудрился обзавестись этими красными, страшными следами от ожогов. И, конечно же, никто не осмеливался его об этом спросить. «Итак, Джордж...» — конфискованный телефон скользнул в карман Линна. «Не изволите ли вы просветить своих одноклассников по поводу того, что именно призвано символизировать ваше творение?» «Мне...» — промямлил Джордж, чувствуя, что уши у него горят. «Смелее, юноша, смелее!» — понукал Лин. «Нам всем не терпится узнать, что вы хотели сказать вот этим». Он поднял тетрадь Джорджа повыше, чтобы рисунок был виден всему классу. «Мы сгораем от любопытства, правда, дети?» Одноклассники Джорджа захихикали. Каждый радовался, что сегодня мишенью для учительских насмешек стал кто-то другой. Джордж почувствовал, что ненавидит Злинна всеми фибрами души. Он ненавидел его с такой силой, что забыл о своем всегдашнем страхе сделаться посмешищем в глазах класса. К несчастью, о своем обещании Эрику он тоже забыл. «Это, — сказал он громко и отчетливо, — компьютер моего друга Эрика. Это необыкновенный компьютер. Он показывает все, что происходит во Вселенной». Джордж сверлил Злина взглядом ярких синих глаз из-под темно-рыжей шевелюры. «В космосе полно всяких штук, и все непрерывно летает — планеты, звезды, золото». Последнее было выдумкой Джорджа, никакого золота в космосе он не видел. Впервые на памяти Джорджа его язвительный учитель не нашелся, что ответить. Лин стоял как вкопанный, с тетрадкой в руке и отвисшей челюстью. «Значит, он все-таки работает», — прошептал он, не сводя глаз с Джорджа. «И ты его видел. Поразительно». С этими словами он, словно встряхнувшись ото сна, захлопнул тетрадь, вернул ее Джорджу и размашистой походкой направился к доске. «За свое отвратительное поведение, — возвысил он голос, — все вы будете наказаны. Открывайте тетради и пишите чисто и аккуратно. Я никогда не пользуюсь мобильным телефоном на уроках доктора Лина, чтобы не пропустить ни слова из его интереснейших объяснений. Написали? Молодцы! А теперь перепишите это предложение 100 раз. Кто не успеет до звонка, милости прошу задержаться. Приступайте!» По классу поползло возмущенное шушуканье. Одноклассникам Джорджа не терпелось посмотреть, как учитель оставит от него мокрое место. И вдруг вместо этого наказали весь класс, причем непонятно за что. А Джордж вышел сухим из воды. «Но, сэр, это же несправедливо!» — заныл мальчик на последней парте. «А жизнь вообще несправедлива!» — лучезарно улыбнулся Злин. «Это один из главных уроков, которые я надеялся вам преподать. Я горжусь, что вы так быстро его усвоили. Ну, за дело!» Он сел за свой стол, достал книгу, полную зубодробительных уравнений, и принялся листать, с умным видом кивая собственным мыслям. В спину Джорджу больно ткнули линейкой. «Все из-за тебя!» — прошипел Ринго, главный хулиган. «Тишина в классе!» — гаркнул Злин, не отрывая глаз от книги. «Кто еще раз пикнет, перепишет предложение 200 раз!» Рука Джорджа так и порхала над тетрадкой. Своим красивым почерком он 100 раз переписал предложение и поставил последнюю точку ровно в тот миг, когда зазвенел звонок с урока. Прежде чем опустить тетрадь на учительский стол, Джордж осторожно вырвал страничку с космосом, сложил ее в несколько раз и сунул в задний карман. Но не успел он пройти по коридору и 2 шагов, как Злин нагнал его и преградил ему путь. «Джордж», — навис он над мальчиком, — «этот компьютер существует, правда? И ты его видел, правда?» От его взгляда Джорджу стало не по себе. «Нет, я просто... я его придумал», — Джордж попытался увильнуть. И зачем он только ввязался в разговор со Злином, кто его тянул за язык? — Так где же он, Джордж? — медленно и тихо спросил учитель. — Где живет этот чудо-компьютер? Ты обязан сказать мне. Это очень важно. — Да нет никакого компьютера! Джордж, наконец, вывернулся из-под руки Лина. — Его не существует! Я его выдумал, вот и все. Злин отступил на шаг и пристально посмотрел на Джорджа. «Смотри у меня, Джордж», — сказал он пугающим тихим голосом. «Смотри». И зашагал прочь.